Часть 7. Девочка и война. Глава 69. Равновесие сил. «Диба, как я рада снова видеть тебя у себя в автобусе!» — крикнула Роза из своей кабины. Скул принимал девочку и ее товарищей на борт. Казалось, ему не требуется никаких усилий, чтобы подхватывать их и переносить на площадку автобуса. Диба с радостью обняла эту полненькую и такую внешне обыкновенную, даже немного нескладную женщину. Глядя на нее, никто бы не подумал, что перед ним лихой водитель летающего автобуса. Скул тоже неуклюже похлопал девочку по спине, стараясь сделать это очень осторожно и не переломить ей позвоночник. «Познакомьтесь, пожалуйста», — представила Диба своих спутников. «Это прикид, а это котелок». Котелок выставил вперед три из своих четырех рук и с видимым удовольствием обменялся рукопожатиями с Обадеем, Джонсом и Скулом одновременно. А Прикид встал на задние лапы, сложил передние как богомол и важно поклонился. «Ну, Диба, куда летим?» — крикнула Роза, снова усевшись в водительское кресло. «В Вебминстерское аббатство! Жмите на всю катушку! Мы что, куда-то спешим?» «Слушайте ее, уважаемые! Девочка знает, что говорит», — сказал Обадей. «Вот именно, вы абсолютно правы. Она знает, что говорит», — подтвердил Джонс. «Так что, Роза, полный вперед!» «Не всегда знаю», — скромно пробормотала Диба. «Если подумать, сколько я совершила здесь ошибок...» «Но у нас нет сейчас оружия», — сказала она громче. «Нам не с чем выступить против Смога. Зато теперь мы знаем, что Смог боится нон-пушки и что она находится в этом самом аббатстве». «Это правда?» — удивился Джонс. «Правда, правда. Я тоже слышала. В Вебминстерском аббатстве», — подтвердила Роза, и автобус с пыхтением тронулся и стал набирать скорость. «А с ним-то что будет?» — спросил Хэми, указывая на неподвижную фигуру Мурготроида внизу, накрытую кучей тряпья. Диба вспомнила, как Мурготроид предательски отдал ее в лапы псевдонетвердайбла, чтобы тот поджарил ее на костре. Она вспомнила также, как еще несколько минут назад, когда Джонс с Собадеем вязали Мурготроида по рукам и ногам, в голове у нее сменяли одна другую кровожадные картины мести. «Не знаю», — неохотно отозвалась она, — «не убивать же его». кто знает», — задумчиво сказал Хэми. «Может, ты права. Правда, я в этом не уверен. Я бы просто не смогла». «Ну, во-первых, он не сразу очухается», — вмешался Джонс. «А когда очухается, распутать веревки будет не так-то просто. Когда он еще доберется до предсказителей с ихним зонтоломайстером? Наш след уже давно простынет». Воздушный автобус пролетал мимо каких-то башен, шпилей, изящных спиралевидных конструкций, сделанных, как казалось, издалека из витой проволоки. Диба никогда еще не бывала в этих местах, и ей было жаль, что нельзя открыть окно, выглянуть вниз и полюбоваться прекрасными видами. Друзья посоветовали ей с Хэмми не высовываться. Не дай бог, ненароком кто-нибудь их заметит. Обадей в это время суетливо и шумно изучал Дибин багаж. Он то и дело хмыкал и фыркал. Особенное изумление, пополам с пренебрежением, вызвал у него набор принадлежностей для шитья. «Не представляю, как этим можно пользоваться», — бормотал он. Потом выдернул иголку из собственного черепа и ловко зашил рваные места на Дибинных и Хэминых штанах. Дибин набор он выбросил в окно, а взамен положил ей комплект своих иголок и ниток. «Что-то плетемся мы черепашьим шагом. Нельзя ли побыстрее?» — нетерпеливо спросила Диба. «Меня беспокоит этот чертов флегм-эффект». «Нельзя! На нас сразу обратят внимание!» — отозвался Джонс. «Пусть думают, что мы все еще вас ищем. Если наши враги увидят, что мы прибавили скорость, наверняка догадаются, что мы что-то узнали. И собираемся смыться, и тогда за нами будет погоня. Впрочем, предсказители и так скоро поймут, что мы сделали ноги, и им все равно придется выбирать, с кем они. Но пока в небе много чего летает, нас не так-то легко вычислить, так что лучше не выделяться». Он был прав. Небо бороздило еще множество воздушных автобусов. Одни болтались на канатах под раздутыми шарами, другие жужжали мириадами крохотных пропеллеров. Да и других летающих объектов тоже хватало. Крупные насекомые, птицы, всякий летающий хлам, например, рваные мешки из-под мусора, которым и ветер был нипочем, летели куда хотели. Низкие облака, стаи удравших от своих хозяев комплектов белья или одежды. И все они вели себя по-разному. Одни вольно парили в небе, другие носились туда-сюда, как угорелые, третьи мчались куда-то, как на пожар. Один раз даже мимо грозно жужжа пролетел Гроссбут, но на этот раз на спине его не видно было ни одного седока или погонщика. Это была дикая особь, на вид, конечно, не менее отвратительная, но хотя бы не враждебная. Вдруг, совсем неподалеку, внимание Дибы привлек квартал, причем довольно большой, захваченный смогом. «Да», — вздохнул Джонс, стоя рядом с Дибой, — «я бы тоже не прочь прибавить скорость. Времени-то у нас действительно в обрез, и дело тут даже не в тебе или твоих родичах. Ты только посмотри вон туда. Смог-то времени не теряет, скоро захватит все». «По словам Зонтломайстера, — сказал Ободей, — смог сейчас собирается с силами. А теперь...» «Минутку, — перебил его Хэмми. — Зонтломайстер ведь действует на стороне смога, и Мортор, скорее всего, ничего об этом не знает. Так с какой стати он станет говорить правду про то, чем занимается смог?» «Во-первых, он хочет, чтобы люди боялись смога, а во-вторых, чтобы верили, что он, Зонтоломайстер, со своими зомбиками, единственная от него защита», — сказала Диба. «А когда все, наконец, поймут, что он со смогом заодно, будет уже поздно. Они полностью окажутся в его руках. Для этого и придумана вся эта хитрая затея с зомбиками. Возможно, он даже нарочно преувеличивает опасность смога». «Не думаю», — мрачно заметил Джонс. «Атаки происходят все чаще, и смоглеры захватывают все новые и новые районы». «Они перемещаются под землей, по тоннелям подземки и канализации», — вставил Ободей. «Смоглодиты, ванькоманы и смомби — вся эта нечисть всюду следует за смогом, где бы он ни появился», — продолжал Джонс. «Люди пытаются как-то бороться, защищаться, но силы слишком неравны. Зомбики, конечно, защищают от атак смога, но против смоглера средних размеров они бессильны. Или, возможно, таков приказ Зонтоломайстера. Даже электрический вентилятор и то не всегда помогает. Теперь, когда люди видят, что смог готовится напасть, они просто покидают свои дома и бегут. Многие районы Нон-Лондона переполнены беженцами». «Значит, он захватывает город по частям», — медленно проговорила Диба. «Разделяет, захватывает и изолирует. Ну да, так легче держать ситуацию под контролем». «Понимаешь, Зонтоломайстер однажды даже проговорился, мол, некоторые районы придется просто сдать», — задумчиво сказал Джонс. «И Мортор с ним согласился. Это, дескать, такая тактика — организованное отступление в некие якобы заранее намеченные зоны безопасности». «Похоже, они намеренно сбивают людей в кучи», — сказал Хэмми. «По Нон-Лондону ходит множество самых невероятных слухов», — вставил Ободей Финг. «Ну, например, что на стороне смога действуют какие-то наемники. Как тот тип, который напал на тебя и на Шуазит тогда в автобусе. Помнишь?» «А что с ним потом случилось?» Ободей фыркнул. «Его зовут Барнабус Куджель. Он опозорил весь наш рынок. Много лет этот человек работал неподалеку от моего ателье, а потом оказалось, что он входит в организацию под названием «Концерн». Говорят, они хотят заняться каким-то бизнесом, строить какие-то заводы или фабрики, словом, что-то в этом роде, и у них будет много дыма и других вредных отходов, так что есть все резоны наладить взаимовыгодное сотрудничество со смогом, представляете? Ну вот, они и собираются заключить с ним сделку». «Они сами говорили вам об этом?» — спросила Диба. Уже появились листовки, и на стенах всякие сообщения, и воззвания, и все такое, — сказал Джонс. И все это секретно, анонимно. Но не так уж трудно догадаться, чьих это рук дело. Тут вступил в разговор Скул. Он принялся рисовать руками в воздухе буквы. «Это правда. На стенах теперь можно видеть их надписи», — сказал Ободей. «Типа «О» равно «И» большими буквами, что значит «отходы равняются изобилию». Он саркастически усмехнулся. «И еще, говорят, люди видели шестеродеев», — сказал Джонс. «Якобы они тоже приняли сторону Смога». «А это еще кто?» — спросила Диба, заметив, что Джонс, Хэми и Ободей Финк обменялись испуганными взглядами. «Что и говорить, дело дрянь», — пробормотал Хэми. «Это у нас группа заклинателей», — пояснил Джонс. «Очень мощная. Если они в самом деле перешли на сторону Смога, нам придется очень тяжко». «А на нашей стороне разве нет каких-нибудь колдунов или чародеев?» Джонс и Финк обменялись безнадежными взглядами. «А я вот, к примеру, могу достать конфету из твоего уха!» — крикнула Роза из своей кабины. «Потрясающе!» — пробормотала Диба. «Нет, в самом деле могу. Это не просто ловкость рук. Я действительно могу вытащить конфету у тебя из уха!» «Дай бог, чтобы это нам когда-нибудь пригодилось!» — сказала Диба.